Аманта схватила меня за руку и поволокла за собой. Ее прыти позавидовал бы любой мультигач. Она буквально затолкнула меня в карету и прыгнула следом. «Ну вот мы наконец и вдвоем», — произнесла заклинательница, облизнувшись змеиным языком. Да-да, у Эмонты был змеиный язык. Где-то внутри рта он был нормальным, но кончик определенно был, как у змей. Как рассказывала сама заклинательница, это был необходимый метаморфоз для дальнейшего существования. Да и вообще, эти товарищи возносили магию в культ. Я даже и не думал, что это настолько сложная наука. Для меня все было просто. Облизнул, дунул, и боевые гномы-пидорасы уже тут как тут, а у Эмонты все было гораздо круче. Она щелчком пальца могла убить любое существо. Кстати, здесь, на арене смерти, ее все очень почитали из-за родственных уз с Балтимиром Золотым. Он был отцом-основателем арены смерти. На свои деньги построил этот огромный амфитеатр, что внешне очень походил на римский Колизей. Сам нанял персонал и собрал свой орден заклинателей. Так вот, Аманта приходилась ему двоюродной племянницей. И вся фишка в чем? Сам Балтимир умер лет 600 назад, а его дети, как говорила Аманта, в районе 200 лет назад. Но это все фигня. Честно скажу, я закрывал глаза на ее истинный возраст, на все ее магические штуки. Ибо что она вытворяла в кровати, это что-то с чем-то. Помню, она сразу предупредила, что в постели она настоящее животное. Ее прохладные пальцы бродили по моему телу, словно бы стараясь не оставить без внимания ни единый сантиметр кожи. «Ах, Вайс, я так счастлива, что поймала тебя». «Ага, я тоже рад. А не попадись ты мне тогда в арке. Я боюсь представить, что бы было». Жалобно взглянув на меня, произнесла Эмонта. «Меня бы разорвали монстры. Только и всего. Не говори так. Это все в прошлом». Девушка вздохнула и положила голову на мою грудину. «Я хочу, чтобы ты остался со мной навсегда». Хм, интересно, но тогда она тоже произнесла нечто подобное. Глава 146. Арена смерти. Часть 3. Воспоминания. Часть 1. Наверное, чтобы лучше оценить ситуацию, будет правильным рассказать, что же случилось тогда, 3 недели назад. Да, Брус нанял профессионалов, которые без проблем восстановили хронологию событий. Черт его не знает, как они это сделали, но факт остается фактом. И чего он сразу их не нанял? Черт его не знает. Ну так вот, вычислив убийцу, они, конечно же, решили оторваться по полной. И хоть многие говорят, что удачи нет, я готов с этими людьми поспорить. Тогда шел дождь, осадков было слишком много. Меня, заковав в кандалы, волокли по грязи в неизвестном направлении. В памяти все перемешалось, и я не понимал, где сон, а где явь. Меня не покидало ощущение, что все это не со мной. Все вокруг, одна большая неправда, что я изначально попал не в гильдию, а в это грязное и серое место. Теперь, все, что было раньше, казалось дымкой, что вот-вот рассится. «Ну все, прибыли», — произнес Громила, что тащил меня по земле. «Слышишь, я не мог ничего ответить. Из-за дождя я промок до нитки, а от холода свело нижнюю челюсть. Ты оглох, что ли?» Громила схватил меня за волосы и нехило так приложила деревянный выступ. По лицу потекла теплая жидкость. Боли я, почему-то, не чувствовал. Видимо, из-за холода, а может и от тех трав, которыми меня усыпили. «Кто там?» — гаркнул голос из-за двери. «Это Тарис, слуга господина Бруса. Открывай дверь, старая перхоть, у меня товар». «Товар?» — дверь распахнулась, и к нам выглянул старик в пижаме. «Что такое?» «Вот, полюбуйся. Вам же нравится убивать таких дохляков?» Усмехнувшись, произнес Громила. «Да он уже почти мертв. Нахрена вы его заморозили? Убийца недостоин лучшего», — сухо ответил Громила. «Ладно, заноси, сколько хочешь за него. Думаю, 3 солидов будет достаточно». 3 солида, вот за этот кусок говна. Да ты с ума сдурел», — возмущенно гаркнул старик. «Послушай, дядя, я что-то не понял, это от господина Бруса, смекаешь, подарок, а мне нужны мои 3 солида. Чертов вымогатель», — выругался старик и, вытащив из мешочка 3 золотые монетки, всучил здоровяку. «Вот, так-то лучше, а то не хотели принимать подарок от господина, он бы расстроился». «Ладно, Тарис, катись к чертям собачьим, я пока посмотрю, что из этого хлюпика можно сделать». Старик схватил меня за волосы и затащил в дом. «Давай, кляча, поднимайся уже». Ноги и руки сковало от холода, я не мог пошевелиться, но в доме было тепло. «Ай, отходи, скажи, как очухаешься, я тебе воды принесу или чего будет, то и принесу». Хе-хе-хе, старик злобно ухмыльнулся и, закрыв дверь, убрался в гостиную. Черт, это правда, ужасная правда. Интересно, если бы я смог поведать эту историю Лиру, то сильно бы он обкачнался, наверняка прыгал бы от радости, как потерпевший. Пролежав неподвижно около 2 часов прямо на пороге, я почувствовал, как мои конечности начинают приходить в себя. Громилы, видать, нехило меня отмудохали. А я ведь еще толком не вылечился после столкновения с Санктумом. Черт, может попробовать сбежать? Поднявшись, я попробовал открыть дверь. Она поддалась. Я распахнул ее и только хотел юркнуть на улицу, как мое горло резко обожгло. Возле гостиной стоял старик. У него была плеть. Куда намылился, сосунок? А ну иди сюда. Старик резко дернул, и я повалился на пол. Что, паскуда, думаешь так легко отсюда убежать? Коли можешь стоять на ногах, пойдешь завтра в бой. На, попей. Я не хочу, прокряхтел я, чувствуя, как мой язык постепенно начинает прилипать к небу. Я сказал: пей. Я не хочу, чтобы ты сдох от жажды. Старик подошел и силком начал вливать мне в рот воду. Кстати, стало получше. Спасибо, сухо поблагодарил я. Да запихни свои благодарности в задницу. Завтра от тебя и мокрого места не останется. Хе-хе-хе. Послушай, старик, у меня в гильдии много золота. Давай договоримся. Золото. Старик вновь злобно оскалился и долбанул по металлической дверце, что была вмонтирована в стену. Она тут же отворилась, и я увидел сейф, буквально забитый золотыми монетами. Мне оно нахрен не надо. А вот как твои кишки будут разлетаться по всей арене, это мне очень надо. Это весело. Люди по своей природе жестокие существа. Нравится им кровь и кишки наблюдать. Хе-хе-хе. Вот ты мне службу то и сослужишь, пентюх. Неужели у вас нет ни единого желания? Желания? Старик расхохотался еще сильнее. Мне осталось жить 3 месяца. Я хочу насладиться кровью. Это все, что я хочу. В тебе много крови. Хотя не так много, как хотелось бы. Но готов поспорить, что твоя башка может разлететься как арбуз. Ахахахах. Пойдем. Нечего лясы точить. Я никуда не пойду. Пойдешь. Старик щелкнул пальцами, и на моих руках тут же появились кандалы. Затем меня нехило так выкрутило и понесло по воздуху. Отдохни в сарае, мусор. Завтра тяжелый день. С этими словами старик захлопнул дверь, а я упал в сено. Черт, в сарае гулял сквозняк, и вообще было намного холоднее, чем в доме. Я попытался пошевелиться, но кандалы не отпускали меня. Бля, как же я докатился до такого, и до татух не дотянуться. Проклятый коготь, пропыхтел я, но ничего не произошло. Проклятый коготь, еще громче произнес я. Почему ничего не работает? Я попытался взглянуть на руку и обомлел. Вместо наколок, на моей руке зияло 2 ожога. Вот тогда-то я и понял, в какую глубокую задницу попал. Глава 147. Арена смерти. Часть 4. Воспоминания. Часть 2. Сон был очень беспокойный. Я опять перестал чувствовать грань между фантазией и явью. Солнце, что просвечивало сквозь дыры в крыше, разбудило меня окончательно. Как только я открыл глаза, то услышал скрип половиц. Не успев и глазом моргнуть, меня окатили ведром с холодной водой. Я резко подскочил. «Что за хуйня? Как ты со мной разговариваешь, кусок говна?» — спросил старик. «Совсем страх потерял? Может быть, тебя проучить? Иди к черту». «Вот как?» — старик лишь злобно усмехнулся и щелкнул пальцами. Кандалы тут же раскалились и начали обжигать мою кожу. «Чертов старый, урод!» — закричал я, понимая, что в любой момент могу потерять сознание от болевого шока. «Хэмэм», — задумчиво протянул старик, — «а ты хорош, даже под пытками не сдаешься». «Очень хорошо, значит, позабавишь нас еще больше». «Никого я забавить не стану, гнида, а отдохнувшим ты мне нравишься больше». «Ладно, пойдем». Старик вновь щелкнул пальцами, и кандалы подняли меня в воздух. Я летел за стариком, и если честно, то единственное, что хотелось, впаять этому старому мудозвону. В итоге мы вышли на улицу, и старик погрузил меня в небольшую телегу. «Но, лошадка, давай», — прокряхтел он, и хлестанул поводьями небольшую грузовую лошадь. «Значит так, молокосос, сейчас мы поедем на арену смерти. Тебе там выдадут оружие и доспехи, если это можно так назвать, а ты не дергайся. Местные мастера очень жесткие, они сюсюкаться с тобой не будут. А ты, можно подумать, сюсюкался», — усмехнулся я в ответ. «Ты бессмертный, что ли? Я понять не могу, тебе чего не иметься-то? Может быть, выпороть тебя пару раз, для того, чтобы более воспитан был? Не, не хочешь? А иди нахер, старик, мне уже вообще все по барабану. Отброс, мне мерзко находиться с тобой в одной телеге. Ха, так слезай и пиздуй пешком. А то ну как, старик резко остановил повозку. Меня перевязали веревкой и жестко шмякнули об землю. Посмотрим, как сейчас ты запоешь. В итоге, старик шлепнул поводьями и лошадка пошла вперед. Я волочился за телегой, обдирая одежду и кожу об брусчатку. Сучий старик, вот выберусь я отсюда, точно ему не поздоровится. В итоге, едва не потеряв сознание по дороге, я все же почувствовал, что мы наконец-то остановились. Задрав голову, я увидел огромный амфитеатр, что очень походил на Колизей. Хмм, еще бы, ведь это же их легендарная арена смерти. Старик отцепил меня и заклинанием поднял в воздух. Я проплывал мимо хмурых громил охранников, мимо таких же замученных пленников. Изредка можно было увидеть хорошо одетых людей, мужчины и женщины, что приглядывались к оборванцам. В итоге, меня закинули в небольшую камеру. Как только кандалы исчезли, я тут же бросился к решетке. «Старик, я убью тебя, я обещаю». «Агггррррх, о, какая прыть, какая ярость. Прошу, покажи то же самое на поединке». Усмехнувшись, ответил старик и поспешил удалиться. «Черт, и как я его найду? Надо вспомнить путь, вспомнить дорогу. Три поворота направо, а потом все прямо, и дом его». Снаружи был желтого цвета, красивая одноэтажка. «Я должен запомнить. Ну, здравствуй, что ли?» Прогудел голос прямо за моей спиной. Я повернулся и увидел здоровенного орка. Он с грустью сидел в углу и чистил луковицу. «Вечер в хату, что ли?» – ответил я. «За что чалишь?» «Да ни за что, как и все тут. Меня вор звать, а тебя – Вайс. Просто Вайс. Просто Вайс, а ты не похож на смиренного раба». Орк улыбнулся и, разломав луковицу напополам, протянул половинку мне. «На вот, от цинги помогает. Благодарю». Я взял луковицу и надкусил. Вот тут тоже вот про меня и вспомнил. Несмотря на горечь, я с таким аппетитом съел половинку луковицы, что даже и сам не заметил. «Обалденно, согласен. Намного лучше, чем местное хрючево». Ворф одобрительно кивнул. «Чем планируешь удивлять купцов?» «Удивлять купцов? Это еще что такое? Ну, как же, сюда обычно сгоняют неудачных рабов. То есть, ты вообще не знаешь, что такое арена смерти?» «Если честно, то нет. Так вот, я расскажу тебе, Вайс». Орк загадочно улыбнулся. «Большинство разумных существ в этом мире заражены жестокостью. Мало того, что они готовы сами ее плодить, так этого им кажется мало. Зрители, что приходят на арену смерти, больные на голову извращенцы, которых забавляет, к примеру, кишечник, разбросанный по песку. Но это так, жалкая верхушка ледника. На самом деле, внутри всей этой организации стоит тотализатор. Все делают ставки на понравившегося гладиатора. Если он выигрывает, то Каппер забирает себе огромную сумму денег. А гладиатор, как правило, умирает от полученных в бою ран. Ужас. А что за купцы, я так и не понял. Купцы – это самые богатые капперы. Они выбирают счастливчика и забирают под свое крыло. Но это большая редкость. Почему? Во-первых, как я уже говорил, тебе надо хотя бы выжить. А уж потом, если все будет хорошо, то тебя приобретет купец. Будешь сражаться под его эгидой. То есть буду персональным гладиатором, персональным рабом-гладиатором. Что это значит? Значит то, что если тебя купит, к примеру, какой-нибудь дядька с огромным пузом, то после очередного поединка, есть немалая вероятность, что он будет пердолить тебя в поповицкий, Вайс. Пожав плечами, ответил орк. Это плохо, Ворф, это очень, очень плохо. Бля, надо рвать когти из этой богадельни. И чем быстрее, тем лучше. Глава 148. Арена смерти. Часть 5. Воспоминания. Часть 3. Как выяснилось впоследствии, Ворф был рабом на огромной каменоломне, что принадлежал одному почетному дворянину. Увы, чтобы помочь с побегом жене и детям, он пожертвовал собой и теперь дожидался своей очереди. В целом, добрый парень, и мне искренне хотелось верить, что он через все пройдет. «Ворф, эй!» — промычал охранник и стукнул копьем по прутьям решетки. «На выход!» «Да», — орк по-доброму взглянул на меня и, похлопав по плечу, произнес. «Знаешь, Вайс, что бы ни случилось, не унывай, и главное помни, если не бороться, то ничего и не получится». «Спасибо, Ворф, я не буду с тобой прощаться. Мне кажется, что все у тебя будет хорошо, и ты обязательно вернешься к своей семье», — уверенно произнес я. «Эх, было бы хорошо. Ну, давай, я рад был с тобой пообщаться». Ворф с улыбкой покинул камеру. А для меня, теперь каждая минута длилась час, а то и два. Я сидел в уголке, и с волнением ждал возвращения орка. И, наверное, я был бы спокойнее, если бы мимо меня не пронесли несколько окровавленных тел, накрытых брезентом. Мда, а дело-то совсем дрянь. Чтобы хоть немного отвлечься, я решил взглянуть на других пленников. А их тут было очень много. Неужели все ждут своей очереди? Тут были и оборотни, и зооморфы. Я даже двух рыбочеловеков видел. И что самое страшное, было много людей. Видимо, самая слабая раса. Ею легко помыкать, да и сопротивляться не будут. Терпилы в мире разумных существ. С печалью вздохнув, я увидел, как кучка охранников столпилась возле выхода. Они что-то кричали и размахивали копьями. Я подошел к прутьям, чтобы разглядеть. Охранники с криками разбежались в разные стороны, а со стороны входа раздался грохот. В коридор вылетело несколько кирпичей, а затем шлепнулось нечто непонятное. Я присмотрелся и с ужасом понял, что в коридор приземлилась окровавленная половина тела ворфа. На его застывшем навеки лице был ужас. «Вот теперь мне стало совсем жутко. Убирайте это говно отсюда!» — прокричал начальник, и охранники тут же потащили массивную половину тела куда-то в соседнее помещение. Я сел на пол и обнял колени. С кем они заставляют драться? И что важнее, что могло разорвать орка на две части? Ужас. И что самое страшное, буквально через две минуты все было в норме. Как будто в коридор не залетала разорванная тушка ворфа. Жесть. Ну хотя, если мы имеем дело с фэнтезийным Колизеем, то оно и не мудрено. А тем временем, кучка охранников подошла к клетке с рыбочеловеками и, схватив одного, потащили в сторону выхода. Он кричал, сопротивлялся, а затем просто ни с того ни с его упал на пол. Один из охранников присел на одно колено и пощупал пульс, после чего разочарованно выдохнул. Эх, потеряли карасика, сердце не бьется. Блять, чертова бесполезная мразь. Начальник охраны подбежал, начал дубасить сапогом по рыбьей голове. Он плевался, кричал, охал, а от головы вскоре осталась лишь непонятная жижа. Сука, твою ж за ногу, нам нужен кто-то под обнаготелосложение. Начальник начал озираться по клеткам, пока его взгляд не упал на меня. Эй, ты, доходяга, на выход. Нет, я запротестовал, но охранники запинали труп рыбочеловека под стол и уже направились ко мне. В итоге, я сжал кулаки и встал в боевую позу. Когда охранники зашли, я приложил одному по носу, а второму зарядил по шарам. Да, я конечно понимаю, что это зашкварный прием, но когда вопрос жизни и смерти, тут не до понятий. Тогда начальник разорался, как резанный, и на меня навалилось еще больше охранников. В итоге повязали, падлы, надавали под живот и потащили в неизвестном направлении. В голове все начало кружиться. Меня подташнивало. Бля, я не хочу туда. Да и вообще, мне на арену путь заказан. Увы, сопротивляться уже не было сил. Меня заволокли в небольшую комнату, где на табурете восседал здоровенный оборотень и с любопытством глазел на меня. Эй, орал, этого в доспехе и на арену. Срочно, рявкнул начальник охраны. Сейчас все сделаем. Утвердительно кивнув, произнес оборотень, подхватив меня, потащил в примерочную. Так, а ты у нас, значит, человек, а я готовил доспехи для карпа. Ну ничего, зато недолго отмучаешься. Запнешься один разок, тебя и оприходуют. Утешил, прокряхтел я. Орал тем временем усадил меня на скамейку, разорвал рубаху и напялил бронированный килт. Вот так-то лучше. А ты чего такой кислый? На вот, выпей. Оборотень подставил мне небольшой пузырек со снадобьем. Я выдохнул и почти залпом осушил его. В целом неплохо. Отдает травами и алкоголем. И что важнее, я почувствовал прилив сил. В голове прояснилось. Что за отрава? Настойка. Специальное тонизирующее зелье на основе зеленой полыни. Круто. Мне понравилось. Рад за тебя. Одевай щитки на ноги и вот этот шлем. Какое оружие выберешь? Ну, обычно всегда был меч. Может, гладиус? Тогда вот тебе капис. Гладиус уже морально устарел. А вот этот в самый раз. Рал вытащил изогнутый клинок. По сути, пути назад нет. Да и слова ворфа про то, что если ничего не делать, то ничего и не получится, плотно засели у меня в голове. Надо хотя бы попробовать. Хорошо, попробую с ним. Я напялил щитки, шлем, а затем схватил меч и грозно выдохнул. Похоже, кроме здоровья, зелье поднимало решимость и боевой дух. Теперь я готов был хоть горы свернуть, но это не точно. Глава 149. Арена смерти. Часть 6. Воспоминания. Часть 4. Если честно, то хотелось срулить отсюда, и как можно дальше. Да только вот, если я срулю, то вероятнее всего меня уничтожит охрана и их ебанутый начальник. Готов поспорить на сотку, что где-то в душе он таки мечтает самостоятельно мешать гладиаторов с грязью. Крепко сжимая в руке капис, я медленно вышел на арену. Толпа сразу взвыла. Черт, на меня смотрело несколько десятков тысяч пар глаз. Все кричали, размахивали руками и пытались швырнуть в меня чем-то. По сути, стало сразу понятно, что болеют тут не за гладиатора, а за монстра. Видимо, гладиаторы просто бесполезный биомусор, который нуждается в красивой утилизации. Помахать зрителям, да пошли он нахуй. Я бы за такое отношение поговорил с каждым лично. Сама арена по размеру была чуть больше футбольного поля. На полу был песок, видимо, чтобы не подохнуть от первого шлепка. А с другой стороны виднелась мощная решетка. Черт, из такой только огромных тварей и выпускать. Кстати, она как раз заскрипела и поехала вверх. Я сглотнул. Черт его не знает, что оттуда вылезет. Но я приготовился к худшему. Куча охранников вела из мрака огромного богомола. Бля, охранники сдерживали его пятью мощными цепями. Богомол, завидев меня, начал дергаться. Один из охранников не устоял на ногах и повалился на землю. Огромное насекомое тут же пронзило его лапой. Публика неистовствовала. Им хотелось крови, и первую порцию они получили. Пиздец, а я то, что с ним буду делать, мы в разных весовых категориях. И это еще мягко сказано. У меня из оружия только этот древний, проржавевший ножик. Сука. Во я влип. Но опять же, мне придется что-то сделать, иначе я точно умру. А охранники тем временем отцепили от богомола четыре цепи и побежали в загон. Монстр подхватил тело охранника и ни секунды не колеблясь, тут же его поглотил. Пиздец. Даже не раскусывая. Просто взял и положил в себя. Ох, не сладко мне придется. Взревев, насекомое тут же побежало ко мне. Ебать, ну нахер. Я дал по съебычам, в надежде, что мне это как-то поможет. Но богомол не отставал. Он специально загонял меня в угол, чтобы я не смог убежать. Упершись в ограждение, я попытался перелезть, но охранники тут же меня оттолкнули. Богомол начал херачить меня острой лапой. Бля, я кое-как уворачивался. Черт, надо сжать всю волю в кулак и... Я долбанул кописом по его лапе. Разбрызгивая всюду зеленую кровь, богомол начал дико верещать. Я успел воспользоваться его замешательством, поднялся и ушел направо. Правда, богомол довольно быстро отошел от болевого шока и вновь кинулся в атаку. Я не успел увернуться, и он полоснул меня по спине. Рану тут же начало заливать потом. Бля, как же больно. Но ничего, я справлюсь. Я должен выжить. Ворф был прав. Он, можно сказать, произнес мои же слова про лягушек. Да и будет обидно пройти такой путь, а кончить, как жалкое ничтожество. Богомол вновь приготовился к атаке, но я сделал выпад и отсек ему вторую лапу. Отлично. А сейчас нужно сделать финт. Не помню, как там его, но не суть. Я отбросил капис и, схватив ошметок лапы богомола, буквально пронзил им зеленую грудину. «Получи, зеленое дитя Чернобыля!» – проорал я и надавил на ошметок еще сильнее. Меня окатило зеленой кровью. Господи, да почему же она у всех монстров так дико воняет? Прям отвратительно. И только я подумал, что на этом все, как богомол продолжил атаковать. Бля, а я вымотанный, да еще и без каписа. Правило гладиатора номер раз, никогда не бросай меч, сука. Пришлось бежать дальше. Черт, если его собственными когтями не убить, то капис-то тут вообще бесполезен. Но я подхватил его и кувырком ушел влево. Богомол начал бить по песку своими обрубками. Блин, оборотень посоветовал мне именно этот тип клинка. Почему? Он же знал, против кого я буду сражаться. Значит, это неспроста. Ну же, думай, Вайс, включи хотя бы чуточку своего мозга. Я еще раз взглянул на монстра и увидел цепь, что свисала с его шеи. Чтобы уничтожить большой объект, надо войти в его мертвую зону видимости. А это значит, впритык. С рыком, я набросился на богомола и, схватившись за цепь, начал подниматься на его шею. Насекомое дрыгалось, верещало, но я был настойчив. Забравшись на скользкий панцирь его шеи, я начал искать взглядом, куда бы можно вставить капис. Точно, в глаза. Размахнувшись, я засандалил клинком в огромный глаз. Видимо, я перестарался. Глаз тут же лопнул и окатил меня черной жижей. Монстр взревел не своим голосом. «А ты знаешь, это весело!» Усмехнувшись, произнес я и лопнул второй глаз. Богомол начал метаться, и чтобы не слететь, я схватился за цепочку. Черт побери, в итоге меня снесло с шеи, и я словно тарзан на лиане, перелетел снизу. Богомол был очень опасен в таком состоянии, ибо херачить начал всеми конечностями. Тогда, может быть, надо пробить его голову, точно. Я кое-как поднялся на свое любимое шейное место и всадил клинок в его плоскую голову. Хэмэм. Походу он и не собирался подыхать. В итоге, богомол вновь стряхнул меня с шеи. Черт, а Каписто остался в его тупой башке. Твою ж дивизию, это просто невозможно. Все, я сделал с ним уже слишком много. Ну что еще, что? И тут, меня благополучно перекинуло на его третье тельце. Хэмэм, может долбануть его в живот, но чем? Надо как-то затормозить это насекомое. Оно металось и не давало мне сосредоточиться. Взглянув на цепь, я понял, что можно замутить поводья. Главное попасть в рот этой твари. Кое-как поднявшись на нею, я забросил петлю, но вместо рта, она попала чуть ниже головы. Увы, дальше я просто не смог удержаться, и полетел вниз. Когда цепь натянулась и петля нехило так сдавила его шею, насекомое начало хрипеть. Охренеть, у него есть дыхательные пути. Отлично. Я вновь потянул цепь на себя и монстр остановился, а затем встал на дыбы. Я повис и от этого цепь еще больше сжалась на шее богомола. Он как-то странно пискнул, и капец с треском вылетел из головы. Из раны тут же хлынула черная жидкость, и монстр повалился замертво. Есть, я это сделал, сделал. Толпа ликовала. Я что, понравился им? Спрыгнув с трупа, я развел руки в стороны, словно Спартак, и победно закричал. Да, вот так его, эту зеленую залупу. Да, увы, я забыл про Капис, который стремительно вылетел в небо. А ведь законы физики мы прекрасно знаем. Все, что улетело наверх, рано или поздно вернется назад. Если это, конечно, не марсоход, мое плечо пронзила дикая боль. Я повернул голову и увидел, как треть лезвия скрылась во мне. Премия Дарвина, встречая меня, болевой шок сделал свое праведное дело, и я повалился на песок. Глава 150, Арена Смерти, часть 7, Воспоминания, часть 5, сознание бродило в каком-то темном лабиринте. Я не знал, где именно нахожусь, но мне это очень сильно не нравилось. Завидев синее свечение, я побрел туда. Хоп, я провалился в реальность. В нос ударил подгорелый запах табачного дыма. Неужели вернулся? От чего-то, я даже к своей подруге не попал. Меня это немного взволновало. Хотя, а чем это я? Смерть работает на всю вселенную, и неужели ей есть дело до такой букашки, как я? Ладно, коль уж очнулся, то надо посмотреть, где я оказался. Открыв глаза, я чуть не охерел. Я лежал на деревянной доске, а рядом со мной сидела странная дама. Сперва я думал, что мне показалось, но приглядевшись понял, нет, вместо волос были змеи. Очнулся, поинтересовалась она, покуривая папиросу на длинном узком мундштуке. А, ага, неуверенно ответил я. Печально, ответила девушка, и крепко так затянулась. А когда она выдохнула, дым выходил из ее рта и, что самое жуткое, из змей тоже. Вы кто? Меня зовут Вестри. И я хозяйка разделочной доски. Разделочной доски, это вот то, на чем я сейчас лежу. Не совсем. Ты лежишь на доске, а все вокруг тебя, это разделочная доска. Ясно. Понятно. Но зачем я тут? Ты выжил в борьбе с Феронитом. А это серьезная победа. Пояснила Вестрия, и ее глаза начали светиться желтым. Купцы, как тебя завидели, с ума посходили. Я, конечно, перевязала тебя, но искренне верила в твою смерть. Но зачем тебе моя смерть? Арена смерти – место, где тысячи заклинателей со всего света наслаждаются пиром смерти. Ну, это лишь верхушка ледника. Когда гладиатора убивают, моя задача – исследовать тело на момент пригодных к использованию органов. В алхимии темной магии человеческие органы на вес золота. А вам не проще просто ловить на улице бродяг и вскрывать их? Зачем? Мы можем заработать намного больше, устроив из их смерти настоящее шоу. Кстати, один из купцов положил на тебя глаз. Медуза как-то хитро усмехнулась. Да ладно, хочет меня купить? Уже купил. Я ему сказала сразу, что если ты умрешь, все органы останутся мне. На что он силком влил в тебя снадобье здоровья. От шрама почти ничего не осталось. Зараза. И что это за человек? Барон Декаритус. Он странный. Это все, что я могу про него сказать. Большинство заклинаний купил за деньги, любит всего добиваться при помощи золота. В общем, его не особенно то и жалуют в кругу заклинателей арены смерти. О, как, а если я предложу тебе хорошую сумму, то ты сможешь отпустить меня, давая свое сердце, почки, печень и всю кровь. Тогда поговорим, усмехнулась Медуза. Деньги мне не нужны, Я болею магией. Ладно, а давай я все это тебе отдам, дурак. Я же могу согласиться. Мы подпишем налоговый договор. Как только ты покинешь арену смерти, все, что будет указано в договоре, телепортируется ко мне. Как с деньгами в гильдии. Как с деньгами в гильдии. Экономическая палата Ланиса специально ввела закон на перечисление всех комиссионных средств и товаров покупателю, чтобы никто не оставался в долгу. Им удобно, ибо только сильнейшие маги могут сопротивляться. Ну и если торгуешь по темной, а всем остальным, в принципе тоже норм. Стало гораздо меньше мошенников. Понятно. А если Дикайритус меня убьет? О, нет, он не по этой части. Вистри выдохнула на меня дым. Так что не переживай, лучше попробуй биться за него, а уж потом завоюешь свободу. Пойдешь на вольные хлеба. Разве не мило? Мило то мило. Но черт знает, что у него на уме сейчас. Ты раб, у тебя нет собственной воли, дружок. Ладно, раз ты уже в порядке и не сдох, дуй вниз, тебя там встретит. Хмыкнула Вестри и обдала меня на прощание сигаретным дымом. Фу, табак тут мерзкий. Поднявшись с разделочной доски, я направился к выходу. Ох, ну и жуткий тут кабинетик. Все заставлены склянками с зеленой жижей и какими-то заспиртованными органами. На потолке висели веники из трав. Ужас. Спустившись по винтовой лестнице, я увидел прелестную девушку в коричневом платье. Она мне мило улыбнулась и низко поклонилась. Вайс Бурерожденный, именно я, походу я прям в тему припарковался. Такая няшка. Жаль только, что сисек почти нет. Но разве же это когда-то меня останавливало? Прошу следовать за мной. Ласково пропела она. Господин Дикайритус ждет. Мы вышли из этого мрачного места, который в итоге оказался скрюченной башней. Такие обычно рисовали в сказках про ведьм. А на улице, прямо у входа, нас ожидала карета. Девушка открыла передо мной дверь и жестом пригласила внутрь. Я улыбнулся ей в ответ и поспешил залезть. Внутри было пусто. Может, полопать ее, пока никто не видит? Девушка залезла вслед за мной и закрыла дверь. Как вас зовут, милая леди? Я приступил к действию. С таким дерьмом, как вы, Вайс Бурерожденный, я не по делу, говорить не буду. Мило улыбнувшись, пролепетала она тоненьким голоском, что был сродни пению арфы. Ах, как великолепно слышать грязные слова из этих чистых уст. А если я буду настойчив, это была чистой воды провокация. Тогда я вытащу кинжал, что привязан к моей ноге, мило продолжала она, глядя мне в глаза таким добрым и нежным взглядом, и буду резать ваше сраное и проклятое тело до тех пор, пока от вас не останутся одни глаза и яички. А как только это произойдет, я заряжу их в охотничье ружье и выстрелю в сторону леса, чтобы навсегда опорочить такую ничтожную мразь, как вы. А чтобы унизить вас еще больше, я пописаю на ваши останки. И что важнее, когда вас похоронят в безымянной могиле, я специально запомню, где будет лежать ваше бренное тело, и буду раз в год приходить, чтобы гадить сверху. А если я схвачу вас за грудь? Провокация продолжалась. Блин, слушать жуткие вещи таким голоском, это просто верх наслаждения. Тогда, я вытащу ваши кишки, обмотаю вокруг вашей шеи, и вздерну на заборе господина. Невинно хлопая пышными ресничками, промурлыкала она, а затем буду практиковаться стрельбе из лука с вашим мерзким телом, как у червя. Приелесть. Глава 151. Арена смерти. Часть 8. Странствующая гильдия Сардак. Вместо заготовленного часа, отряд бурерожденных прособирался целых 3. Латифа была в бешенстве, но все же, наконец-то группа собралась в холле. Итак, сука командники, несмотря на то, что пунктуальность далеко не наш конек, все же объявляю операцию по спасению Вайза открытой. Строго произнесла эльфийка и подняла клинок ветра ввысь. Да, воскликнули остальные. Госпожа Латифа, госпожа Латифа. С лестницы к эльфийке бежал бородатый мужичок. Мистер Килбанс, с ужасом произнесла она. Как вы тут оказались? Дело в том, что мистер Килбанс, он же Щелбан, доставал Латифу уже неделю. Они познакомились случайно, когда отряд бурерожденных зачищал территорию маленькой деревушки Паранокси от оборотней. Вот там-то Щелбан и пристал, как банный лист. Он преследовал отряд чуть ли не на каждом рейде, подставляя себя и остальных под удар. О, сейчас не об этом. Вы подумали насчет моего предложения? Мужичок с разгону упал на колени и проехался до самых ног эльфийки. Расколдовать вашу дочку? Я же уже сказала, мы таким не занимаемся. Там всего-то провести обряд. Прошу вас, я походил по деревне и нашел аж целых 5 солидов. Прошу вас, обняв металлические сапожки Латифы, взмолился Щелбан. «Да поймите же вы, наконец, это сложное заклятие, а у нас в отряде толковых магов нет. Поэтому прошу, идите обратно в деревню. Ну, госпожа Латифа, прошу вас». Щелбан не выдержал и зарыдал. «Моя зайка страдает уже 2 недели. Мы с Милой ничего не можем сделать. Знаете, каково это, держать собственную дочь в сарае? Мою душу разрывает на части. Я не могу с этим смириться. Больше не могу. Давайте 5 солидов, и я буду вашим рабом. Навеки. Только спасите дочь». «А-а-а, что здесь происходит?» — холодно спросила Винс, что вышла из коридора. «О, простите, мастер. Дело в том, что этот человек хочет расколдовать свою дочь. Ее укусил оборотень, и теперь она превращается в волка по ночам», — произнес Монг. «Почему дяденька вклеился в ботинки Латифы?» «Потому что он искренне верит, что именно Латифа способна ему помочь». «Хэмэм», — Винс задумалась. «Молодой человек, как вас там?» «О, меня зовут Щелбан. Просто Щелбан», — всхлипнув, ответил мужичок, оторвавшись от сапогов Латифы. «Так вот, господин Щелбан, избавлять от подобной заразы – дело серьезное», — спокойно произнесла Винс. «И низший ранг на такое просто физически не способен». «Низший ранг?» — казалось, Щелбан глубоко возмущен. «Вообще-то, в молодости я работал подмастерьем у волшебного кузнеца, великого Медуина. Он не был великим, обычный кузнец с зачарованным молотом», — фыркнула Винс. «А вот и был, но это не относится к делу. Ну так вот, в вещах я кое-что смыслю. На запястье у госпожи Латифы браслет призыва атаки бомжей. Бомжеметание доступно только праймам. Плюс, ее вещи. Пока я плакал в эти элегантные металлические сапожки, то успел заметить на них руны скорости максимального уровня. Это вам не хухры-мухры. Новичок такое носить не будет. Плюс, Уагра, извините, что так грубо, но я право не знаю вашего имени. Карлайл, приятно познакомиться», — с улыбкой ответил Карл. «О, мне тоже». Мужичок пожал огромную руку Агра. «Ну так вот, у Карлайла амулет солнечного затмения. Это легендарная вещь, ее днем с огнем не сыщешь. Маловероятно, что новичок бы смог себе такое позволить. А у мальца, вон, смотрите на его золотой кинжал. Явно эльфийский кортик бури. Это, опять же, легендарная вещь. Такие лежат в самых жопных уровнях данжей, и прежде чем туда доберешься, тебе придется пройти через орды свирепых монстров. Новички не ходят в данжи, это запрещено. И я молчу про искусственную руку вашей симпатяшки. Это все неимоверная случайность, господин Щелбан», — поспешила заверить Винс. «Дело в том, что один наш новичок ходил в данж и достал все это оттуда. Ха-ха-ха, и где же он? Я хочу на него посмотреть. Увы, он пропал, сгинул». «Конечно, не мудрено сгинуть тому, кого никогда и не было. Это все ложь. Вы, как мастер, не заинтересованы, чтобы ваших людей лишний раз отвлекали. И именно вы стращаете их, чтобы не брать такие простые задания, как мое. А народ страдает, народ возопит. А жаловаться вы умеете? Еще бы. В молодости я был помощником у волшебного судьи, великого Медуина. Он же был кузнец. Не перебивайте. Так вот, я знаю, как вы относитесь к народу. Вам плевать, вам нужны лишь наши деньги. Много денег. А что делать тем, у кого денег нету? Сгинуть в пучине тьмы? Так, господин Щелбан, я начинаю терять терпение», — строго произнесла Винс. «И вообще, как вы сюда проникли? Как-как, жопой об косяк?» — недовольно фыркнул Щелбан и вновь уткнулся лицом в сапожки Латифы. «Если вы не назовете мне брешь, то я никогда не помогу вам», — холодно произнесла Винс. «Ха, да вы и так не поможете. А пришел я сюда через волшебный шкаф. Только дурак не заметит, что это многоходовая дверь». «Что за шкаф?» «На 2-м этаже, возле лазарета. Он рассчитан на вход и выход, и там есть четко проложенная дорога. Но я удивлен, что мастер и праймы не знают об этом. Без ведома хозяина сердца гильдии такую дорогу не проложить. Видать, магистр вам не доверяет. Хе-хе-хе, и правильно делает, ибо вам плевать на народ». «Подождите, проложенная дорога?» — Латифа взглянула на Щелбана. «Но как вы узнали?» «Вообще-то, в молодости я был учеником могущественного заклинателя, великого Медуина, но он же...» «Да хватит меня перебивать. Так вот, я без особых проблем нашел брешь и решил обратиться лично. Правда, исследовать проложенную дорогу я не стал, ибо это может быть опасно. Если покажете нам, я выделю на ваше дело целого архимага», — произнесла Винс. «Правда». Щелбан тут же отлип от Латифы и, разогнавшись, проскользил на коленях к босоножкам Винс. «Я все покажу. Вот и отлично. Только, прошу, «Хватит тискать мои ноги, из-за вас я не могу сдвинуться с места». Глава 152, «Арена смерти», часть 9, «Воспоминания», часть 6. Спустя 40 минут развлечений с грязноротой сучкой в карете, что искренне притворялось милой няшей, мы все-таки прибыли к месту назначения, и в итоге, это оказался довольно приличных размеров дворец, огороженный толстенной кирпичной стеной, что была полностью исписана рунами. «А что с забором?» — поинтересовался я у няшки. «Не обязана тебе отвечать, ничтожество», — мило улыбнувшись, пропела она. «Я ведь от тебя не отстану. Пошел к черту. Я буду бить тебя, как древние племена язычников били свои барабаны», — радостно ответила няшка. «Ну скажи, пожалуйста». «Ладно, отброс. Обосранный всеми возможными видами бомжей и нечистот, руны символизируют защиту барона. Каждая из них защищает свой сектор, то есть тех, кто захочет внезапно напасть на это поместье, ждет конец, намного хуже, если ты попробуешь пристроить свой грязный хер к моим райским пущам». Промурлыкала няшка и тепло улыбнулась. «Спасибо тебе большое». Я благодарно улыбнулся. «Блин, это же просто талант, говорить такие пакости с лицом, наполненным нежностью и лаской. Мне кажется, мазохисты заплатили бы ей очень много денег, но, наверное, в этом мире не существует таких извращенцев». «Алло, Колота», — произнесла няшка, и ворота отворились. Мы прошли внутрь этого грандиозного поместья. Кстати, а тут было ничего. Красиво выстриженные кусты в виде кулака. Интересный стиль. Наверное, это символизирует несокрушимую волю владельца. Колонны, в виде связанных мускулистых парней и милых девушек. Наверное, это символизирует, что неверные будут серьезно унижены. Зайдя внутрь самого дворца, няшка повела меня по шикарному холлу. Вот тут я окончательно заподозрил что-то неладное. На огромных картинах были изображены женщины и мужчины. Больше всего мне запомнилась картина, где такая вся дворянка сидела в колеснице, а вместо лошадей были мужики с завязанными глазами и ртами. И вторая картина. Бля, это уж конечно лютый разврат. Я такого даже на земле не видел. В общем, стоял шикарный диван, а на нем располагалось трое мужчин в дорогих костюмах. Они о чем-то весело разговаривали и курили сигары. Хмм, странно. Но с другой стороны, коли есть папиросы, то наверняка додумались и до такого. Так вот, посреди всего этого лакшери стиля, на голове стояла обнаженная девица. Ее руки были связаны за спиной, а ноги широко раздвинуты. В ее промежность была вставлена металлическая воронка, ну или блюдо, я не знаю. И только приглядевшись, я понял, что это пепельница. Женщина-пепельница. Жесть. Интересно посмотреть на того, кто рисует подобные картины. «Барон, я привела вам нового подопечного», — пропела няшка и поклонилась. На площадке, перед огромным холстом, стоял молодой человек в клетчатой рубашке. На его щеке была набита татуировка в виде фигурного сердца. Он с улыбкой рисовал двух обнаженных девиц, что дрались за шерстяной клубок. «Бля, че-то мне нехорошо, совсем-совсем нехорошо, ммм, благодарю, госпожа Эмилида», — произнес парень и продолжил рисовать. «Можете быть свободны, я буду на лужайке, барон», — мило улыбнувшись, произнесла госпожа. Действительно, ей шло быть госпожой, да любой мазохист обкончается, если ему отстрелит яйца с такой милой улыбкой. «Хорошо», — задумчиво ответил парень и начал разглядывать свою картину. «Как тебя зовут?» «О, меня зовут Вайс». «Вайс, ммм, интересное имя, необычное», — протянул парень и, обмакнув кисть, продолжил рисовать свою пошлятину. «Оно обычное для земель, откуда я родом. А ты не местный?» Парень резко отбросил кисть и взглянул на меня. Что-то странное было в его глазах. «Нет, я издалека. Это же прекрасно. Знаешь, Вайс, я не очень-то люблю все эти фишки с рабами. Просто купил, чтобы соответствовать арене смерти». Начал барон и присел на стул. «Прошу, присаживайся. Не люблю, когда стоят над душой. Примного. Благодарен», — выдавил из себя я и сел на ближайший пуфик. «О, не советую. Госпожа Эмилида обделала на этом пуфике провинившегося дворецкого». «Может быть, отделала?» «Нет, о, боже». Я подскочил с пуфика и пересел на табурет. Неужели она и правда такая ебанутая на всю голову? «Так вот, раб, мне на самом деле не нужен, но я буду рад заиметь верного помощника. Так как, Вайс, ты готов помочь гению в его становлении?» Барон скрестил пальцы и внимательно посмотрел на меня. «Ну, если честно, то у меня нет выбора. Выбор есть всегда. Пройдемте». Парень резко поднялся и направился вниз. «Я хочу показать вам, что происходит с теми, кто не любит подчиняться. Что же, «Давайте», я шел за бароном. Мы спустились вниз. Тут было много комнат. Двери в большинство из них были открыты. Сперва мое любопытство взяло верх, и я решил позаглядывать, что там происходит. Ох, лучше бы я этого не делал, ибо там была жесть. В первой комнате две девчонки в темных балахонах обливали привязанного к койке парня горячим воском. Меня аж передернуло от этого ужаса. Затем два толстых мужика насиловали миниатюрную эльфику огромными самотыками. В третьей комнате три девушки месили плетями четвертую. Ну а в последней комнате, в которую я отважился заглянуть, там стоял испанский конь. Для тех, кто не в курсе, это такая треугольная хрень для пыток. В общем, на нем сидела девушка с коромыслом на плечах, по бокам висело два ведра, в которые то и дело добавляли воду. Жуть, да чем они тут занимаются, мать их. В итоге, я не глядя шел вперед за бароном, пока мы не подошли к последней двери. «Вы готовы увидеть наказание за неповиновение?» Улыбнувшись, спросил он. «Давайте, что уж тут». Барон открыл дверь, и я оторопел. Вернее, меня всего скукожило от ужаса. Прикованный к деревянному перекрытию стоял парнишка. Рядом с ним сидели две ящеродевки в костюмах горничных. Та, что была за перекрытием, крепко сжимала его шары и херочила по ним деревянной шлепалкой. Опять же, для тех, кто не в курсе, это типа ракетки для настольного тенниса. Рот парня был перевязан, но по его скукоженному покрасневшему лицу было видно, что это лютый пиздец. Вторая ящеродевка подошла сзади, задрала подол платья. Оттуда сразу же выпрыгнул стропон, причем мощный такой. Размахнувшись, она как... Дверь захлопнулась. Я был рад, что не увидел продолжения. «Вы узрели, мой друг», самодовольно улыбнувшись, произнес барон. «Да, а что он сделал? Отказался ремонтировать мою любимую вазу, которую сам же и разбил». «Ясно, понятно. Знаешь, Вайс, я не люблю подчинение из-за чинов или потому, что кто-то родился в семье богача, а кто-то обычного лавочника. Я верю лишь в подчинение перед страхом и болью. Весь мир создал себе рамки, чтобы забыть о том, кто мы такие. Все расы, чины и ранги равны перед истинной болью и унижением. И я покажу тебе, что значит истинное желание подчиниться. А, ага, твою мать, прошу, верните меня к богомолу на арену. Я понял все свои ошибки. Я больше не хочу находиться у этого долбоеба на хате. Прошу, спасите меня». Глава 153. Арена смерти. Часть 10. Воспоминания. Часть 7. Становление молодого гения. Сперва я не совсем понял, что он за гений, и каково его становление. Хотя, если посмотреть вокруг, то можно понять. Под гением барон имел в виду художника. То бишь он рисовал свои пошлые картины, искренне веря в то, что его искусство примут и поймут. Нет, не в этом мире, а еще его идеология. Вот она мне вообще не вселяла никакого доверия, истинное подчинение и уважение, не считая ранги, чины и расы. Вопрос: а если бы у него не было денег и кучи вооруженных стражей, то смог бы он и других своих гостей внедрять в свою идеологию? Верно, какая-то несостыковочка, но это мелочи. Мне так и не поставили печать фамильяра, а это значит, что можно выбрать момент и свалить отсюда нахер, и как можно дальше. Главное, как можно больше узнать про эту сраную зачарованную стену, как руны повлияют на того, кто искренне пытается сбежать, а то, может, меня спалит огнем или молния убьет, кто знает. Да и в целом, я очень хотел написать на этом заборе одно заветное слово из трех букв. А пока, госпожа Эмили довела меня в гардеробную, счастливо напевая песенку. Сегодня восхитительный день, ио-ио, и я проснулась с той ноги. На мое настроение никто не бросит тень, ио-ио, ведь тогда получит в жопу раскаленной кочерги. Я хочу разодрать Вайза в кровь, ио-ио, вырвать его печень и сердце, гадить на его хладный труп вновь и вновь, ио-ио, а потом потушить его голову со сладким перцем. Какая восхитительная песня, сглотнув, произнес я. Знаете, если бы госпожа продолжала прикидываться суперсадистом 80 уровня, но без барона, это было бы мило и очень забавно. Сейчас же, дело имело совершенно иной оборот. Теперь я знал, что под ее милой улыбкой скрывается копрофильный сатана и высший демон золотого дождя. Это нихера не нормально. Еще бы, гнида. С улыбкой пропела она и ласково погладила меня по голове. А еще, я бы с удовольствием сыграла твоими яичками в крикет. Нет, это лишнее. А тебя никто не спросит, говна кусок. пропела Эмилида и начала кружиться. «Ах, какое восхитительное настроение! Слышишь, сучье племя, я рада, что ты пришел в наш дом радости. Это дом боли и страданий. Заткнись и никогда больше так не говори, иначе я зашью твой грязный рот», — промурлыкала госпожа и, резко остановившись, открыла двойную дверь. «Нам сюда». Я заглянул внутрь и увидел узкое, но вытянутое помещение. Казалось, что тут не так давно травили моль. Уж очень запах специфический. «Так, надо снять мерки». Эмилида вытащила метр и оценивающе взглянула на меня. «Было бы здорово, кусок говна, если бы ты снял свои лохмотья». «Да, ну хорошо». Я без сомнений скинул с себя всю одежду. Эмилида на мгновение показала свое настоящее лицо. Вернее, это была морда жуткого демона с очень длинным языком. Алчно облизнувшись, она присела на корточки и взглянула на мои причиндалы. «Хи-хи-хи, скоро я сыграю ими в крикет. Закопаю тебя, ничтожество, в землю, а на поверхности будут только твои яички. Я бы с удовольствием их сейчас потрогала, но такая свинья, как ты, просто этого недостойна. Ой, больно надо», — фыркнул я. «И вообще, где моя одежда? Не смей мне грубить, иначе я сделаю из тебя котлеты и скормлю сторожевым псам», — мило улыбнувшись, пропела Эмилида, а затем начала меня измерять. «Так ты, типа, швея, но, магическая швея, а во, так ты шьешь одежду для барона?» «Не только. Многим его слугам нужна специфическая одежда из растягивающихся материалов. Увы, обычные швеи с таким не справляются. Я видела предыдущую швею, и что с ней стало? В нее вставили 4 дилда, и это только в попу. А затем, около 30 мужей излило на нее свой сок, вернее, ей на шею одели специальное приспособление в виде блюда. И когда мужчины закончили, она чуть не захлебнулась. На поверхности торчал лишь кончик ее носа. И буль-буль-буль, буль-буль-буль. Весело, правда? А барон действительно маньяк, если честно, то, похоже, им всем необходим психиатр. Барон лишь исполняет волю своих идей. Он гений с большой буквы. Промурлыкала Эмилида и щелкнула пальцем. Из воздуха тут же возник костюм дворецкого. «Вот, такой шавке, как ты, будет в самую пору. Примерь его. Если будет где-то жать, то я буду счастлива». «Спасибо, я одел костюм. И вроде все хорошо. Сидит, как влитый. Но что-то не давало мне покоя. Я начал вертеться перед зеркалом, и твою ж мать, на жопе было 2 отверстия под булки. Сука, ну как, а задницу можно прикрыть? Нет, хоть ты и говна кусок, но попка у тебя милая. Если барон тебя не убьет, то через пару годиков, так уж и быть, ты будешь моим личным туалетом. Хи-хи-хи, а боже, меня всего передернуло. А теперь, возвращайся к барону, он ждет». Эх, я направился дальше по коридору. Сука, что с ними со всеми не так? По сути, это же просто люди, которые собрались тут по интересам. Ничего уникального или нового. Но вот сам барон, вот он меня реально сильно смущал. Да и к тому же, я почти на 100% уверен, что здесь нет понятия стоп-слова. Чертовы садомоза, еще на земле этого не понимал, а меня это накрыло и здесь. Тьфу. Барон стоял на площадке и продолжал рисовать. Не поворачиваясь, он произнес: «О, Вайс, шикарный прикид. Ну что, ты готов мне помочь?» «Слушаю вас», — нехотя произнес я. «Тогда вот твое первое задание. На третьем ярусе, снизу, живет садовница, мисс Скауэлл. Вчера она подстригла один из моих анальных кулаков неправильно. Поэтому я заказал у мастера Цифу кулак аналогичной формы. Ладно, если заблудитесь, то увидите милую девчушку-эльфийку. Спросите у нее, где можно найти мисс Скауэлл. Уверен, она вам не откажет», — усмехнувшись, произнес барон. «Ладно», — я кивнул и направился вниз. «Третий ярус, ох, как жаль, что в этом мире еще не придумали лифты. Это было бы намного удобнее. И да, спускаясь все ниже, я понимал, что меня могут поймать и отхлестать по жопе, ведь на дороге то и дело попадались кошкодевки в латексных нарядах, ящеродевки в костюмах горничных и какие-то несуразные существа, больше похожие на дым. Так вот, добравшись до третьего яруса, я начал осматривать коридор. Как найти того, кого ни разу не видел? Может быть, поискать эльфийку? Из ближайшей комнаты раздался стон. Сглотнув, я направился туда. И действительно, там была миниатюрная эльфийка. Правда, в ней сейчас было аж целых 3 мужика, но это ладно. Ждать смысла нет, наверное. Оторвавшись от здоровенного болта, эльфийка взглянула на меня и приветливо улыбнулась. «Вы что-то, ах, хотели? Да, я ищу мисс Скауэлл. Барон сказал, что вы знаете, где она может быть. О, ах, конечно, да Формалан, твою мать, это моя задница, а не алмазная шахта, блять, будь нежнее», — прокричала эльфийка, а затем, мило улыбнувшись, вновь повернулась ко мне. «Простите, Формалан вечно грубенит во мне. Так вот, мисс Скауил живет в четвертой двери от моей с левой стороны, но будьте осторожны, если вы от барона, то скажите об этом на лестнице, когда отойдете от третьего киях, яруса. Благодарю». Я поспешил выйти из этой комнаты Бразерс и закрыл за собой дверь. «Так, третья дверь слева. Раз, два, три». Я аккуратно постучался. «Войдите», — произнес тонкий голосок. Я открыл дверь и зашел внутрь. На кровати сидела миловидная брюнетка в форме горничной и разглядывала картинку в рамке. Видимо, ее родные. «Мисс Скауэлл, да», — неуверенно произнесла она и взглянула на меня. «Я вас не знаю. Вы новенький, можно и так сказать. Хочу с вами поговорить». «Пройдемте». «Поговорить? Вы? Но зачем? И что вам мешает поговорить со мной здесь? Прошу, мне очень надо». «Б. Барон хотел меня видеть», — сглотнув, опасливо произнесла Кауэлл. «Ну что вы, пойдемте, это он, точно он, иначе бы он не послал сюда вас, черт, он все-таки прознал про тот кулак», — недовольно фыркнула девушка. «Да, я больше не мог врать, именно он, а теперь прошу, пройдемте». «Ах, как же бесит», — лицо Кауэлл резко побледнело, а глаза начали покрываться лопнувшими капиллярами. «Бесит. Арк-х. Тише, успокойтесь, заткнись, щенок». Девушка встала, из ее тела выходила темная аура, глаза вдруг загорелись красным огнем, одежда начала рваться, и спустя мгновение, передо мной стоял огромный лев с тремя головами. «Твою ж мать», — глава 154, «Арена смерти», часть 11, «Воспоминания», часть 8, «Твою ж мать», — выругался я, «ну почему так не вовремя, да и вообще, хоть бы предупредил, ах да, я же раб, сука». Как же бесит. Я сделал кувырок вправо, и едва смог уйти от острых клыков огромного льва. «Где этот самодовольный ублюдок? Я прокушу его насквозь», — взревел лев и больно хлестанул меня хвостом. «Послушай, ты чего буянишь? Ничего же страшного не будет. Ну, подстригла кулак не так и все». Я поднял руки вверх и решил воздействовать ментально. «Ну, правда, он твой начальник. Просто хочет сказать, что именно не так. Это верное решение, чтобы в будущем ты не совершала таких ошибок. Ты думаешь?» Лев задумался и присел. «Просто, мне кажется, что он опять заставит меня слизывать сперму с полов, или же запихнет огромный резиновый дилдок в задницу, а это больно, очень больно, уж поверь. Ох, давай не будем об этих ужасах, хорошо, я и сама рада не думать об этом. Но барон, он очень жестокий человек, нет, просто он очень идейный. Мне кажется, что он наоборот хочет установить равенство, чтобы не было подчинения из-за чина, ранга или расового превосходства. Черт возьми, да барон истинный борец за свободу. Нужно как можно сильнее втереться в доверие и убедить. Я слышала, он что-то такое говорил. Лев превратился обратно в девушку. Просто, я испугалась, что он опять будет меня мучить. Но раз ты говоришь, что все хорошо, тогда пойдем. Конечно, я протянул ей руку и мы направились наверх. Спасибо, так бы я могла случайно тебя убить, опечаленно произнесла мисс Скауэлл, что осталось, кстати, совершенно без одежды. Ну да это ничего, для данного поместья это нормально. Поднявшись на площадку, я увидел барона, он заканчивал картину. Я привел мисс Скауэлл, произнес я, поклонился. Отлично, барон щелкнул пальцами и стражники тут же подхватили девушку. Что вы делаете? — взвизгнула Кауэлл. Знаешь, милочка, я плачу тебе по 3 золотые в неделю не для того, чтобы видеть в своем саду уродливые и неидеальные анальные кулаки, — строго произнес барон. К тому же, идеальный кулак входит хорошо, без сучка и задоринки, а я попросил мастера отлить такой же формы, что выстригла ты, поэтому сейчас ты почувствуешь все на себе. Нет, нет, дворецкий, ты обещал мне, разве? Что-то не припомню, — усмехнувшись, ответил я. Для тех, кто сейчас подумал, что Вайс козел и сволочь, поясню, я нисколько не чувствую себя виноватым. Если бы я ее не уговорил, то тут 2 варианта, либо она сожрала бы меня в образе 3-голового льва, либо меня сожрал бы барон, ну или еще чего хуже. Это был сугубый вопрос выживания, ничего личного. Да и к тому же, а готовы ли вы подставить задницу ради незнакомой бабы? Расставляйте приоритеты правильно, геройствуйте только ради близких людей. Сволочь, когда выберусь, я обязательно сожру тебя, чертова голожопая свинья, — верещала садовница. Гордон, милый, прошу, вставь ей еще 4 больших дилда, в попку и в киску, произнес барон. 2 в одну дыру и 2 в другую, холодно спросил страж. Нет, по 4 в каждую. Нет. Девчонка пыталась вырваться, но стражи были слишком амбалисты. Они утащили ее в комнату пыток. Прекрасная работа, Вайс, я горжусь тобой. Простите, но что это за существо? А, это имперская самсарана, что-то вроде оборотня. Только вот, если смотреть на это с точки зрения заклинателя, коим я и являюсь, то различия довольно серьезны. Оборотни поражают человеческие клетки вирусом, а имперская самсарана становится такой из-за сложнейшей магии трансформации. Плюс, по собственному желанию, в отличие от того же оборотня, увы, в боевую форму она может превратиться всего один раз в день. Потом самсарана совершенно бесполезна. Так вы специально, я злобно насупился. Этот мир жесток, Вайс. Мне нужны хорошие и сообразительные помощники. А уговорить имперскую самсарану вот так запросто. Это надо иметь недюжий талант. Довольно улыбнувшись, произнес барон. Ага, супер. Но мы это опустим. Сейчас мне понадобится твоя помощь. Я слушаю. Дело в том, что рисовать людей из головы очень сложно. Ты не можешь представить некоторые изгибы, линии, тени. Когда человек стоит перед тобой, то все как-то проще. В общем, помоги мне, попозируй для картины. Я постараюсь рисовать быстрее. А что вы хотите изобразить? Я позвал Ре-Ядро. Они помогут тебе. Будем рисовать нечто очень интересное. Улыбнувшись, ответил барон. А ко мне подошли те самые ящеродевки, которые били парня по шарам и насиловали в задницу. Черт, ох, не к добру все это, ох, не к добру, что они тут делают? Раздевайся, Вайс, пропел барон, объясните мне суть картины. Момент, девочки, помогите нашему строптивому рысаку. Милый, не бойся, промурчала первая ящеродевка и положила когтистые руки мне на плечи. Больно не будет, промурчала вторая и, сев на колени, начала расстегивать мой ремень. То есть, сперва ты ляжешь на лопатки и раздвинешь ноги, а девчонки будут пихать в твою попку огромный елдак. Хочу эмоций, хочу эту первозданную радость. В глазах барона горел огонь, ну его нахуй, спасибо, с вами весело, но я, пожалуй, сваливаю. Растолкавя щеродевок, я побежал к выходу. Взять его, проверещал барон. Ещеродевки со скоростью пули двинули за мной, пиздец, видимо это вараны, ибо скорость была запредельной. Выбежав на улицу, я плотно закрыл дверь и вставил в ручки стойку для вазы. Ящерицы бились снаружи. Фу, блин, как же я ненавижу ящериц. Теперь моя нелюбовь к ним только усилилась. Так, нужно найти ворота. Вот они. Ох, спаси и сохрани. Лишь бы заклятия не поджарили меня. Окно на втором этаже открылось и оттуда выглянул барон. Госпожа Эмилида, новый убегает. Хватайте его, заверещал он. Из кустов выскочила чертова няшка. В ее руках был зонт. Она довольно резво вытащила из него шпагу. «Пиздец, врешь не уйдешь, сучиныш!» Прорычала она, и ее глаза начали светиться красным, а изо рта вылезли острые клычки. «Бля, да что она такое?» Схватившись за ручку, я кое-как открыл ворота, и рядом со мной воткнулась шпага. Не успел я обернуться, как Эмилида поцарапала мою спину и начала дико рычать. «Не уйдешь, я порву тебя!» Пошла нахер, я с силой оттолкнул ее от себя и шмыгнул в небольшой проем между створками ворот. Нужно бежать, бежать, о, телега с брезентовой крышей, самое оно. Я подбежал и запрыгнул в нее, черт, ну и вонища. Оглядевшись, я с ужасом понял, что заскочил в труповозку и сидел на целой горе тел. Твою ж дивизию, а Эмилида уже выскочила из-за ворот и злобно оглядывалась по сторонам. Задержав дыхание, я упал на трупы. «Привет, ребята, я тут немного с вами полежу, если меня не вырвет». Глава 155, Арена смерти, часть 12. Боги прокляли спятивший Рим, город брошенных женщин и коллег. Здесь глотают отравленный дым, режут лезвием вены. Ария.